Глава 14. О гадах болотных. Эля. Проснулась я от того, что козел толкал меня в бок. Я перевернулась на другую сторону в надежде, что он отстанет. И получится еще немного поспать. Но настойчивая скотина никак не оставляла попыток меня разбудить. Получив очередной болезненный толчок в поясницу, я резко подскочила, замахиваясь на козла, желая отвесить ему оплеуху в ответ и... ударилась головой об еловую ветку. «Вот же гадство!» Я потерла ушибленную голову и осмотрелась. В стороне стоял козел, который успел отпрыгнуть, поняв мой коварный замысел. И теперь настороженно смотрел, слегка наклонив голову. Поняв, что возмездия не будет, он снова подошел ко мне и принялся выталкивать из-под дерева. «Отстань!» – проговорила я, отпихнув рогатого спутника. А потом не спеша потянулась. Взяла каравай, соль, венок и принялась выбираться из-под ели. Козел принялся фыркать и настырно подталкивать меня вперед, из-за чего я чуть не выронила каравай. «Да прекрати! К чему такая спешка? Дай проснуться, а!» Жалобно взмолилась я, надеясь, что в звере проснется хоть чуточку сострадания. И тут заметила какое-то шевеление недалеко от нас. А присмотревшись повнимательнее, я поняла, что по густому валежнику в нашу сторону медленно идет медведь. Забыв, что всего минуту назад я мечтала о том, чтобы козел отстал, и я могла снова лечь на мягкую траву и немного поспать, я побежала по лесу вперед, безуспешно пытаясь обогнать козла, который понял, что в кустах опасный зверь намного раньше меня. Поэтому-то и пытался разбудить, а потом заставил вылезти из-под ели. Сердце бешено билось в груди, легкие горели огнем, ноги гудели, а хлесткие ветки обжигали кожу рук и лица, оставляя на ней царапины. Обернувшись, я надеялась увидеть пустую поляну, но не тут-то было. Привлеченный моими криками и звоном колокольчика, медведь бежал следом. Решив, что убежать от дикого зверя у меня не выйдет, потому что хищник гораздо быстрее, я решила пойти на хитрость и, отломив половину каравая, бросила его на дорогу, надеясь, что если медведь и не наестся хлебом, то хотя бы отстанет на какое-то время. И мой план удался. Зверь впрямь остановился у краюхи хлеба и за один присест проглотил ее, а потом вновь пустился в погоню. Передышка получилась недолгой, но все-таки дала хоть какую-то фору. А я отломила еще часть каравая и вновь бросила его на землю, после чего, не сговариваясь, мы вместе с козлом повернули налево и побежали в сторону бурелома. Первым понял неладный мой спутник. Он жалобно заблеял и потряс куцым хвостом, но его копыта прочно увязли в трясине. А уже через несколько секунд настало двое. Трясина с жадным чавканьем проглотила мой ботинок и схватила меня за ноги. «Вот же, блин!» Я вытерла предательскую слезу. «Так и утону в болоте с козлом. А потом придет медведь и обглодает мои косточки. Что ж я такая невезучая, где ж чем я так нагрешила в прошлой жизни?» И я горько заплакала. «Да не реви ты!» Послышался мужской бас, и я обернулась, вытирая слезы. Только неизвестного спасателя нигде не было видно. А вот со стороны бурелома к нам с козлом медленно приближался огромный бурый медведь, скались и утробно рыча. Мычал козел, видимо, прощаясь с жизнью. Рычал медведь. «Ой, мамочки!» – причитала я. И во все это многообразие звуков, будто наспехаясь над несчастными нами, уходившими в топь и готовящимися вот-вот стать обедом лесного царя, вплелось размеренное и безразличное. Не знаю, зачем я это делаю. Скорее, даже больше от пережитого стресса. Я машинально по привычке спросила. «Кукушка, кукушка, а сколько мне жить осталось?» В этот момент и медведь, и козел посмотрели на меня с таким явным сочувствием во взгляде, что стало понятно, какого они мнения о моих умственных способностях. А кукушка, которая до этого куковала, вдруг взяла и замолчала. «Да блин!» Я закатила глаза и недовольно хмыкнула, выказав свое недовольство птице, будто та и впрямь могла что-то изменить и продлить годы моей жизни. «Глаш, Ну, ты чего девочку-то расстраиваешь? Опять. Откуда-то донесся мужской голос. А ты сам подумай, сколько она проживет, отдав весь каравай тебе, а не хозяину? Ответил ему женский тонкий голосок. Эй, кто тут? У меня вновь появилась надежда на спасение. Кто-кто? Нет пихто, ответил женский голосок. А медведь вновь оскалился и зарычал сильнее прежнего. А после зашелся в кашле и, усевшись на зеленый мох, принялся тереть морду лапами. «Спасите, пожалуйста, тут медведь!» жалобно прошептала я, а козел вторил мне своим блеянием. «Ха-ха-ха! Медведь! Ты слышал? Ой, ромашка, ну не могу!» Опять раздался девичий голос. Фыркал и кашлял медведь. А я все оглядывалась по сторонам, надеясь наконец увидеть разговаривающих. Выдал медведь и встал, а я вновь услышала мужской голос. Извините, муха. Или откашлялся, проглотил. И вот. Медведь? Все еще не веря в реальность происходящего, решила уточнить я. Так это ты говорил все время? Да. Позвольте представиться. Я Ромашка. Сказал грозный зверь и, отвернув голову, печально вздохнул. А Эля? Элина? Приятно познакомиться. Наверное. А я Глафира. Послышалось сверху, и, подняв голову, я увидела кукушку. «Да ну нафиг!» Только и смогла сказать я, неверяще смотря вокруг. От осознания того, что со мной сейчас разговаривает медведь и кукушка, в голове прилил жар, и мир вокруг поплыл. Я, конечно же, видела домового, банника, шишигу, волшебных птиц сирин и алконост, но говорящий медведь и кукушка были как-то слишком даже для меня. Я зажмурилась и потрясла головой. «Может быть...» Это болото выделяет ядовитые пары? И у меня начались галлюцинации? А может, ты тоже со мной поговоришь? Я обернулась и посмотрела на козла. Бе-е-е-е-е-е-е. А выдал тот и тряхнул головой. Мы... Снова кашлянул несколько раз медведь. Муха, да чтоб ее! А нечего с открытой пасти бегать! Съязвила кукушка, поймав пролетающего мимо комара. «Ладно, что теперь делать-то будем? Хозяин не обрадуется, что ты весь хлеб ему принесенный съел». «А я-то тут при чем?» Обиженно сказал медведь Ромашка и вздохнул. «Она сама мне его отдала». «А ты будто не понял, что это для нашего». И вдруг кукушка резко замолчала, а медведь уткнулся мордой в мох. На кочку перед мной выпрыгнула большая зеленая лягушка. И вдруг промолвила. «Ну, здравствуй, девица, здравствуй, красавица!» Голос у нее был красивый, глубокий и обволакивающий. Я даже на время растерялась, наслаждаясь им. Но когда молчание стало уже неуместно, я все-таки решила поздороваться с новым знакомым. «Здравствуй, лягушка-квакушка!» «Что?» Почему-то голос земноводного вмиг стал холодным и злым. «Чего?» Это одновременно с лягушкой выдохнул медведь. «Ах!» – воскликнула кукушка Глафира и взлетела на ближайшую березу. «Ой, простите!» Быстро сориентировалась в ситуации, и я тут же поправилась. «Лягушка-квакуш!» И довольно посмотрела на медведя. Но бурый медведь со странным именем Ромашка мало того, что уткнулся мордой поглубже в мох, так еще и глаза лапы прикрыл. Казалось, весь лес затих. Даже листья на деревьях перестали шевелиться от ветра. И над болотом раздалось еще более злое. «Что?» «А, извините, я просто не сильна во всяких там гадах. Вы же жаба, то есть жаб, судя по всему. Жаб, судя по голосу». «Я полетела отсюда». Выдала кукушка и вспорхнула с дерева. «Ты назвала меня гадом?» Раздалось, вкрадчивое у самого моего уха, а кожу опалило горячее дыхание. Обернувшись, я столкнулась со злым взглядом зеленых, словно весенний лес глаз.